Последние властвовали тогда в Сарае. Кучук Магомед был внуком Тимир-Кутлуя. Обязанный своим возвышением Казимиру, Ази или Хаджи-Гирей всю жизнь оставался верным его союзником и не раз наказывал других татар за их нападение на литовско-русские земли. Такими хищными набегами в то время в особенности отличался хан Сиди Ахмед, по-видимому, властвовавший в степях между Доном и Днепром. В 1451 году посланный им царевич Мазовша дошел до самой Москвы и сжег ее посады, а в следующие годы Сиди Ахметовы татары сделали несколько опустошительных набегов в Северию и Подолью. Хаджигирей, в свою очередь, внезапно напал на Сиди Ахмета, разбил его и заставил искать спасение в литовских владениях, 1455 год. Но там он был заключен под стражу и потом водворен в городе Ковне, где и умер. Усиление крымского юрта почувствовали на себе и генуэзские колонии. Распространяя свое господство в степях на севере от Тавриды, Хаджигирей старался завладеть и юго-восточными побережьями полуострова и так стеснил генуэзцев, что они принуждены были признать себя его данниками. Он и самую столицу своего ханства перенес из Салката или Крыма в южную часть полуострова, именно в Бахчисарай. Гробница его находится в мечети этого города. Он умер в 1467 году. Власть крымского царя, подобно другим татарским ханам, в его собственном юрте была ограничена родовой аристократией, то есть начальниками знатнейших фамилий, которые имели свои особые владения и распоряжались ими на правах феодальных. Из таких родов в Крыму возвысились особенно пять — Ширын, Барын, Кулук, Сулеш и Мансур, главы которых, собственно, и распоряжались судьбами ханства. В особенности их влияние сказывалось при выборе ханского преемника, так как многочисленность царских сыновей и неопределенность престола наследия в Крыму, как и в других ханствах, порождали иногда жестокие распри и междоусобия. Подобные междоусобия возникли и по смерти Хаджигирея, оставившего после себя многих сыновей. Ему сначала наследовал старший сын Нардаулат, но потом престолом завладел один из младших, энергичный, предприимчивый Менгли-Гирей. Этот знаменитый хан неоднократно испытал на себе превратности судьбы. Он несколько раз достигал престола и был свергаем соперниками, и, наконец, утвердился на нем с помощью турок. В 1453 году, как известно, пала окончательно Византийская империя под ударами османов. Генуэзцы оказывали ей деятельную помощь в этой предсмертной борьбе и потому должны были подвергнуться жестокой мести со стороны султана Магомета II. Первым его делом был разгром Галаты, генуэзского предместья Константинополя. Тогда Генуэзская республика, ввиду предстоявшего нападения турок на ее черноморские колонии и ввиду своих расстроенных финансов, поспешила передать город Кафу со всеми его владениями в ведение банка Святого Георгия, который обладал достаточными денежными средствами для военных издержек. Но эта мера не спасла колонии. В 1475 году сильный турецкий флот и войско осадили Кафу и с моря, и с суши. Внутреннее несогласие, измены и неспособность местных властей помогли туркам овладеть этим крепким городом. Тут в числе разных приезжих торговцев погибло и пограблено много гостей московских, так называемых суражан. Затем турки покорили себе и другие итальянские торговые колонии в Крыму, а также некоторые мелкие княжества в южной части полуострова, например, Мангубское. В точности неизвестно, какую роль Менгли-Гирей играл в этих событиях. Мы знаем только, что вскоре потом он признал над собой верховную власть турецкого султана, и в некоторых приморских городах полуострова водворились турецкие гарнизоны. Таким образом, только что освободясь от подчинения золотардынским ханам, крымский юрт попал в более крепкое подчинение константинопольских османов. Но зато Менгли-Гирей, опираясь на турок, окончательно утвердился на Бахчисарайском престоле. Он продолжал политику своего отца по отношению к Золотой Орде, то есть был ее злейшим врагом, но не последовал ему в отношениях к польско-литовскому государству. Великий князь Московский Иоанн III сумел сделать его своим усердным союзником в борьбе с волжскими ханами и с литовскими государями. Никогда Литовская Русь не испытывала таких страшных опустошений, как при Менглигирее, при котором Крымская Орда и получила тот по преимуществу хищный разбойничий характер, которому она следовала потом в течение трех столетий по отношению к своим христианским соседям. В особенности она истощала население русских областей с захватами огромного количества пленников, которые обращались в неволю и составляли значительную часть живого товара на турецких базарах. Со времени Менглигирея изменились пределы Литовской Руси на юге, то есть со стороны Киевщины и Подолья. При Ольгерде эти пределы далеко выдвинулись в татарские степи, а при Витовте они достигли берегов Черного моря. Он старался оградить свои южные окраины от татар построением новых крепостей и обновлением старых. Так он вновь укрепил древний Канев, а ниже его по Днепру основал Черкасы и Кременчук. На острове Тавани, то есть на главном перевозе в низовьях Днепра, поставил таможню. При море построил крепость на месте позднейшего Очакова и устроил гавань на Гаджибейской бухте или на месте нынешней Одессы. При устье Днестра, против Манкастра или Акермана, он поставил замок, а выше на Днестре возникла крепость Тягин, названная впоследствии Бендеры. Кроме того, упоминаются в соседней степи и другие крепости и замки, но литовско-русское государство потеряло эти южные окраины в царствование совсем не энергичного Казимира IV, гораздо более занятого частыми сеймами и помянутыми выше распрями литва русов с поляками, чем оборону своих границ. Менглигирей завоевал и уничтожил крепости, основанные при море и в близкой к нему степи, и распространил сюда кочевья своей орды. Вследствие частых татарских набегов и опустошений вскоре между этими кочевьями и населенную частью Киевской области образовалась широкая пустынная полоса земли, долго потом служившая поприщем постоянной войны между русскими колонистами с одной стороны и татарскими хищниками с другой.